День второй. Лондон. 22:10. Он часто размышлял о том, какая странная штука время. Оно то стремительно мчится, и годы летят, как мгновение, то замедляет свой бег, превращая мгновение в годы. Они не заметили, как прошли еще 2 часа. Он старался забыть о близкой разлуке. Отжил, что-то увлеченно рассказывал, смеялась, предавшись воспоминаниям. Ей хотелось рассказать все, исповедаться перед этим странным, так внезапно ворвавшимся в ее размеренную жизнь человеком. Ей казалось, что еще в пансионе она видела его в своих мечтах, девичьих снах, вела с ним нескончаемые беседы, что она знает его давно и ждала встречи с ним. Воспитываясь в пансионе, она не знала ни материнской ласки, ни любви брата, ни отцовской заботы. Ей так не хватало тепла и нежности. Но нынешней ночью она была вознаграждена с лихвой. Неизвестный мужчина сразу стал близким и родным. Казалось, его сильные руки способны защитить ее от всех превратностей судьбы. Снова зазвонил телефон. Джилл вздрогнула, вспомнив, что время неумолимо. Еще немного, и от этой встречи останется лишь воспоминание, сладкое и горькое. Он поднял трубку. «Здравствуй», — сказала Елена. «Мы вылетаем, у нас все в порядке». «Прекрасно», — ответил он. Чисто женским чутьем Суслова уловила в его голосе какие-то необычные нотки. «У тебя проблемы?» — спросила она. Он посмотрел на Джилл. Глаза девушки были мечтательно устремлены вверх, лицо выражало счастье, какое редко выпадает человеку. «Нет», — ответил он, — «вроде бы нет». «Полетаев уже на борту, встреча прошла нормально. Когда ты вылетаешь?» «Через 3 часа». «Удачи!» Она хотела еще что-то сказать. Он это почувствовал, но почему-то раздумала и быстро закончила разговор. «Через 40 минут нужно выезжать». Джилл заметила, что он посмотрел на часы. «Тебе пора», — сказала она таким тоном, будто вынесла себе смертный приговор. «Не будем говорить об этом», — попросил он, встав и направляясь в ванную. Когда он вернулся, она все еще лежала в постели. Услышав его шаги, открыла глаза и вымученно улыбнулась. Затем поднялась и вышла из комнаты. Он уже заканчивал одеваться, когда Джилл появилась в халате, и, чтобы не стеснять ее, вышел в холл. Достал галстук из шкафа, долго завязывал. Затем вошел в комнату. Джилл уже была одета и в костюме выглядела более взрослой. «Ты очень красивая», — сказал он, и она замерла, повернув к нему голову. «Не забудешь меня?» «Никогда», — он говорил вполне искренне. «Я хотела тебя попросить», — нерешительно начала она. Он понял и, испытывая к себе отвращение, быстро проговорил. «Я не могу остаться». «Господи, как часто мужчины бывают животными!» «Нет, не об этом, совсем о другом. У тебя есть еще 30 минут?» «30 минут есть, даже чуть больше. А почему ты спрашиваешь?» «Давай выйдем на улицу, прогуляемся. Я никогда не выходила на улицу с мужчиной, только с отцом, братом или телохранителями». Отказать в такой невинной просьбе он, конечно, не мог. «Пойдем», — согласился он. «Может, поужинаем?» «Нет, я хочу просто пройтись с тобой. Вечер такой чудесный». Он быстро собрал чемодан, щелкнул замком, и они вышли из номера с таким видом, словно делали это вместе 1000 раз. В коридоре им попалась навстречу пожилая чета. Муж пропустил вперед жену и улыбнулся. Дронго пропустил вперед Джилл и улыбнулся в ответ. Когда чета скрылась за поворотом, Джилл сказала. «Какое удивительное сходство! Говорят, если супруги долго живут вместе, то становятся похожими друг на друга». Внизу в холле, когда они уже выходили из отеля, их увидел Уилкинсон. Он улыбнулся Дронго и, подойдя к Джилл, негромко сказал. «Позвоните отцу, графиня. Он беспокоится. Несколько раз звонил, спрашивал о вас». «И что вы ему сказали?» — с вызовом спросила Джилл. «Что вы долго сидели в ресторане, а потом пошли в массажный кабинет», — с улыбкой ответил Уилкинсон. «Кажется, я не ошибся?» «Нет», — она тоже улыбнулась. «Вы всегда знаете все лучше меня самой. Спасибо вам». «Всегда к вашим услугам, графиня. Должен сказать, у вас великолепный спутник». «Я знаю», — серьезно ответила она. Стояла та удивительно мягкая погода, когда иногда бывает на Британских островах. Он взял ее за руку. «Идемте, графиня. Так хочется нынче ночью почувствовать себя почти аристократом». «Отец говорит, что стать аристократом нельзя», — возразила Джил. «Им нужно родиться». И, поняв, что допустила бестактность, торопливо добавила. «Он имел в виду достоинство, честь, благородство. По-моему, все эти качества у тебя от рождения». «Ведь я могу в это поверить», — он улыбнулся. «А для нормального человека это самое страшное». Прошло еще 40 минут. Они непринужденно беседовали, шутили, смеялись, вспоминая разные смешные истории. Теперь, почти не умолкая, говорил он, Джил с интересом слушала. Ей было так хорошо и уютно рядом с ним, таким надежным и искренним. Они свернули налево, небольшими улочками вышли на шикарную Нью-Бонд-стрит и, миновав фешенебельные магазины, оказались на шумной Оксфорд-стрит. Затем по причудливо изогнутой Реджент-стрит, одной из самых красивых улиц в Лондоне, вышли на шумную площадь Пикадилли. В конце ее, напротив Трокадеро, бронзовые кони выбивали копытами струи воды, застыв в примыкающем к зданию полукругом фонтане. Возле него фотографировались туристы. «Жаль, что нет фотоаппарата. Сфотографировались бы на память», — грустно произнесла Джил. «Ничего», — он сжал ей руку. «Мы еще встретимся». «Правда?» — она посмотрела ему в глаза, и он вдруг осознал, как сильно она ему нравится. «Как бы не влюбиться». «Мы обязательно встретимся», — заверил он ее. «Это не так трудно, как тебе кажется». «Ты мне еще не дал своего телефона», — напомнила она. Он стал диктовать номер, и когда она достала из сумочки ручку, к ним подошел высокий темнокожий парень и, показав на свой полароид, предложил сфотографироваться. «Вот и фотоаппарат», — улыбнулся Дронго и попросил парня сделать 2 снимка. Парень радостно закивал головой, демонстрируя 2 ряда белоснежных зубов. На всякий случай сделал 3 фотографии. Дронго щедро заплатил за 2, и парень, очень довольный, отдал 3-ю бесплатно. 2 тебе, 1 мне. Дронго протянул девушке снимки. «Только спрячь их получше, чтобы не видели дома». «Они меня поймут». «Нет, не поймут. Я не очень гожусь на роль твоего бойфренда. Тем более, что на фотографиях я выгляжу совсем стариком». «Не пугай меня, а то подумаю, что ты и вправду старик», — сказала она. «Так оно и есть», — заявил Дронго. «Это по паспорту мне 39, а на самом деле все 200, а то и 300 лет. Иногда я думаю, что видел столько горя, столько всяких ужасов, такое количество подлецов, что всего этого хватило бы на несколько жизней». «Молчи!» — она закрыла ему рот своей нежной рукой. «Я все поняла. А теперь исполни еще одну мою просьбу». Он молча смотрел на нее. «Поцелуй меня». Она закрыла глаза и подставила ему лицо. Поцелуй был горьким, потому что прощальным. Они вернулись в отель на такси, простились у входа, коснувшись друг друга пересохшими губами. Потом она долго стояла у отеля, пока такси не скрылось в темноте. Потом у нее болезненно сжалось сердце. Потом она вернулась в свой номер, не раздеваясь, упала на кровать и долго плакала. Все было потом, и воспоминание о последнем поцелуе, горьком и печальном.